пристани для кораблей. Каждый путник себе изберет тот край, что сердцу милей. Много в мире путей и дорог, но всегда, возвращаясь домой, наполняет сердце мое утоляющий жажду покой. Все дороги ведут домой, где ждут меня друзья. Церковь мой вечный причал, здесь я нашел, что искал. Все дороги ведут домой, где ждут меня друзья. Церковь мой вечный причал, здесь я нашел, что искал. Расстал я имение мое, все, что имел про меня. Голосом недовольных с лицом преклонять свое сердце не стал. Здесь я нашел, что искал, сокровище на глубине. Здесь я построю свой дом, жизнь на Иисусе Христе. Все дороги ведут домой, где ждут меня друзья. Церковь мой вечный причал, здесь я нашел, что искал. Много в мире путей и дорог, много пристаней для кораблей. Каждый путник себе изберет тот край, что сердцу милей. Много в мире путей и дорог, но всегда возвращаясь домой, наполняет сердце мое утоляющий жажду покой. Все дороги ведут домой, где ждут меня друзья. Церковь мой вечный причал, здесь я нашел, что искал. Все дороги ведут домой, где ждут меня друзья. Церковь мой вечный причал, здесь я нашел, что искал. Здесь я нашел, что искал, сокровище на глубине. Здесь я построю свой дом, жизнь на Иисусе Христе. Все дороги ведут домой, где ждут меня друзья. Церковь мой вечный причал, здесь я нашел, что искал. Все дороги ведут домой, где ждут меня друзья. Церковь мой вечный причал, здесь я нашел, что искал. Здесь я нашел, что искал. Здесь я нашел, что искал.